Женька заподозрила, что сплоховала, и также, улыбаясь на случай, если ведьма обернется, зашептала. — Да она самая настоящая, точно говорю. Там даже паучок перед входом висел, сторожил, и она птицу натравила. — Он не висел, он повесился, — прошептал Кощей. — А пустелю я тебе в защиту снарядил. — Уй! — выдохнула Женька, но у Кощея натянутая улыбка уже перетекла в искреннюю, и он ободряюще подвигнул. — Нормально. Эта дама сделает все, как нужно нам. Эй, уважаемая! — Кощей осторожно постучал кончиком трости по плечу Маруси, и пока та разъяренно оборачивалась, просто засияла обаянием, и с чуть виноватым видом спросил. — Вы ведь не Понта, а Порта сказали, верно? — Естественно, — высокомерно отозвалась Маруся. — Уф, — облегченно выдохнул Кощей. — Простите, конечно же, Порта. Не могла же такая искушенная дама сделать столь очевидную ошибку. Женька могла поклясться, что слово «порта» во всей этой белиберде не звучало, но предпочла помалкивать. Презрительно фыркнув, ведьма вернулась к работе. Ее еще раза три отвлекал назойливый клиент, по всей видимости, глуховатый, но все же удалось довести заклинание до конца. Не споря с тем, кто платит, Маруся меняла слова, соглашалась с любой формулировкой, которую предлагал клиент. В ее профессии заклинание не играло важной роли. Она рассчитывала только на свою природную силу, объясняя карете, что надо делать. Получив плату, Маруся поклонилась и удалилась со всем возможным достоинством. Ей вслед молча смотрели Кощей и Женька. «М-да», — заключил Кощей. «Извините», — понурила Женька. «Ничего страшного, детка», — утешил ее злодей. «Я даже завидую. Самостоятельно отыскать подобное чудо не каждому дано. Идем, надо распорядиться отмыть карету». «Неужели она вообще ничего не знает?» «Отчего же? Ну, кое-что знает. Примерно как школьник старших классов о высшей математике. Интегралы же проходят». «Тогда что вы ей подсказывали?» «Гениальный ход!» Без тени хвастовства ответил Кощей, пропуская Женьку вперед. «Теперь на карете охранное заклинание, наложенное не моей рукой, и уж прости, не ведьмой. Оно позволит соглядателям быстро отыскать карету и решить, что мы с тобой внутри. Напомни потом пару капель крови на ось нанести». «Вашей?» «Нашей. Все гениально просто. Внутри будут двое, а кровь даст понять, что это мы. При определенной удаче обман раскроется не через 10, и у нас будет неплохая фора». С утра пораньше они распрощались с Йоханнесом и Маняшей. Кощей напомнил о необходимости нанять надежного человека, чтобы из Франкии перегнал экипаж к дому Максета в Лондоне. Пожелали друг другу доброго пути и расстались. Расплатился Кощей заранее и теперь, быстро собрав свой чемоданчик, закинул на плечо свернутый ковер, прихватил Женьку, трость и незаметно слинял из города. Скрывшись в ближайшем лесу, Кощей облегченно вздохнул, избавившись от клоунского наряда. «Теплее одевайся», — бросил Кощей, не оборачиваясь, я дернул сюртук. «Куда теплее-то?» — отозвалась Женька. «Я там свитер тебе купил. Готово? Давай усаживаться, не то вспотеешь и подхватишь воспаление легких. Возись потом с тобой». Кощей дал ковру приказ на взлет. «Станет холодно, говори сразу», — велел он, пока ковер вертикально поднимался над лесом. «Заботитесь?» — не поверила Женька. «Хм, а у меня нет с собой лекарств, от пневмонии, дипломатично ответил Кощей. Он поколдовал и создал нечто вроде щита, защищающего от встречного ветра. Вот только от холода спасения не было. Глава пятая. Ковер поднялся высоко и, повинуясь приказам, понесся к Англии. Судя по мельканию внизу, летел он со скоростью ранних пассажирских самолетов. В самом начале полета внизу на секунду появилась карета, влекомая четверкой лошадей, и быстро скрылась позади. Города и деревни перемежались с лесами, полями. Некоторое время летели вдоль сверкающей ленты реки, затем стало не до красот. Съежившись, Женька дрожала, как осиновый лист. Не спасали ни свитер с ветровкой, ни плед из чемоданчика Кощея. Зубы выбивали дробь, рискуя сломаться друг от друга, а руки и лицо, хоть и спрятанные под пледом, онемели и потеряли чувствительность. — Эй, как ты там? — донесся приглушенный голос Кощея. — Нормально, — изо всех сил постаралась произнести Женька замерзшими губами. Вместо ответа Кощей сел поближе, распахнул полы плаща и прикрыл Женьку, прижав к себе. — Теплее? — добродушно осведомился он, дотягивая ворот Женьке на голову. — Совсем отдачи не могу. На такой высоте я тоже мерзну. — Спасибо, — пролепетал Женька, согреваясь. Прислонившись щекой к сюртуку Кощея и укрывшись полой волшебного, а как иначе, плаща, она согрелась и даже напрочь забыла о всех вопросах, которые мечтала задать в свободную минуту. Из-за резкой перемены температуры сон навалился пуховой подушкой, и девушка, сделав последнюю попытку спросить хоть о чем-нибудь, задремала. Пока она спала, Кощею не надо было изображать полную уверенность в предприятии, и он принялся размышлять, как же выкрутиться из создавшейся ситуации. Справиться в одиночку, со всей западной нечистью он не надеялся, пусть он и был богом в отставке, но врагов слишком много. А поднимать свою нечисть на войну значит нарушить порядок, который с таким трудом наводил полтора века. «Бейте их, дядя Кощей!» — воскликнула во сне Женька. «Тихо, тихо, побью!» — вяло пообещал Кощей. Девушка примолкла, повозилась под плащом и стихла. «Мне б такую уверенность!» — вздохнул злодей. По размышлению Кощея, прежде всего стоило найти идейных вдохновителей нашествия на Русь. Прошлые боссы Запада ушли на покой, и кто сейчас всем заправляет, Кощей представлял смутно. Опираясь на прошлый опыт, он решил, что у власти сейчас либо вампиры, либо оборотни. Посыльным прислали Майлза, значит, распоряжение отдал кто-то из клана волосатых. Даже Майлз, хоть и недоучка, не стал бы слушать вампиров. Вывод напрашивался сам собой. Всем заправляют оборотни. Если только Майлз не действовал по собственной инициативе, в пылу амбиций. «Эвелина!» — шепотом позвал Кощей, постукивая костяшкой согнутого пальца по зеркалу. «Эвелина!» «Да, Максет!» — строго отозвалась бывшая гувернантка. — Что там с Елисеем? — Одну минуту. Изображение на пару секунд замутилось, но вскоре Эвелина показалась вновь. — Все еще скачет, — сообщила она. — Один? Даже помощников по пути не набрал? — Все еще один. Царевич Елисей едет совершать подвиг, и потому решил не брать с собой подмогу. Поделилась сведениями Эвелина. «Силен парень!» — похвалил Кощей, дуя на онемевшие пальцы. «Неужели Илья отпустил его без стражи?» «Я проверю», — поджала губы Эвелина и добавила. «В другой раз, будь добр, задавай все вопросы сразу и не заставляй пожилую даму бегать по твоим поручениям». Ладно тебе, Эвелина. Ты прекрасно выглядишь, и ни одна другая женщина не смогла бы вести хозяйство огромного замка, да еще следить за политической ситуацией в стране. Примирительно отозвался Кощей. Максет, ты по-прежнему скор на комплименты, но со мной этот фокус не пройдет. Какие комплименты? Воскликнул Кощей. Все чистая правда. Хорошо, Максет, оставим этот разговор, предложила зардевшаяся Эвелина. Естественно, я выполню свой долг.